Глава 8. Привет через поколение. Арина обнаружила смартфон, споткнувшись о плотненький сверточек из коврика. Некоторое время озадаченно соображала, как гаджет туда попал, а потом проверила вызовы. «Что у них там произошло-то?» — изумилась она. К счастью, Тёма догадался написать маме сообщение о событиях прошлого вечера, и Арина позвонила сыну, а не маме или отцу. «Тёма!» — начала она. «Ой, мам, привет. У тебя все нормально? Ты вчера трубку не брала?» «Да, я что-то уснула рано. Не могу поверить, что вчера такое было». «Я сам не могу в это поверить», — хмыкнул Тёма. «Феерия какая-то. Феерическая из феи. Это папина дева, мам, это нечто. Она, оказывается, решила, что это все его. Да еще и уточняла, что я в квартире делаю. Мол, мне уже много лет, можно и на выход». Он помолчал, а потом, помявшись, спросил. «Мам, ты же так не думаешь?» «Ты о чем?» — опешила Арина, представлявшая в этот момент изумление феи. «Ну, то, что меня надо на выход. У нас в группе так одного парня родители выставили. Сказали, что школу он закончил, в универ поступил и хватит с него. Пора ему самому в жизни пробиваться. А то, если из гнезда не вытолкнуть, он им на шею сядет». «Тём, я так точно не думаю. Мы же не птицы. Правда, если ты по-прежнему хочешь уйти со своим отцом, я спорить не стану. Ты уже вполне в состоянии решить сам, что именно ты в жизни хочешь». «Не, я с ним не хочу, точно. Просто я не хотел, чтобы все менялось, понимаешь? Он женится, а ты тоже можешь с кем-то закрутить. А я? И бабушка говорит, что я получаюсь лишним, выброшенным. Так что все планы полетели в прах». Арина нахмурилась. Нет, не собиралась она ни с кем ничего крутить. Но если она кого-то встретит и полюбит, то имеет полное право на новое замужество. А вот подход сына настораживал. Да и матушка Аринина, судя по всему, какие-то уж очень далеко идущие планы строила. «Прости, но мы же не придаток к тебе для вечного обслуживания и содержания», — спокойно произнесла Арина. «Ты всегда можешь на меня рассчитывать, что бы ни случилось. И я тебя поддержу и помогу. Но что за постановка вопроса «закрутить»? И какие такие планы полетели в прах? Твое обучение на этот учебный год оплачено. Остался один год, но с этим мы с твоим отцом как-нибудь разберемся». «Да нет же, я про квартиры». Досадливо возразил Тёма и изложил свое видение вопроса. «Ух как, мама постаралась. Вижу руку мастера», — думала Арина. «И как я не учла, что она в уши-то Тёме дует?» А вслух сказала. «Тёма, солнышко, можно у тебя уточнить, какая именно часть от бабушкиной квартиры была задействована в ее планах?» «Никакая», — удивился Тёма. «А что так? Ну, почему она свою-то недвижимость тебе не предлагала, а нашей вовсю распоряжалась? И заметь, мне она тоже ничего не предложила. А ведь я ее дочь точно так же, как ты, мой сын». Тёме это раньше как-то в голову не приходило. «Знаешь что, давай так. У меня еще от отпуска есть 1,5 недели. Я их проведу на даче. А ты поживи у бабушки и деда. Пообщайся с ними поближе, так сказать, нос к носу. Возможно, тебе лучше станет понятно, что и как нужно воспринимать. Хорошо?» «Ну, ладно», — согласился Артём, который и так не собирался возвращаться в пустую квартиру, где его никто не накормит и не позаботится о нем. «Вот и славно. А теперь расскажи мне подробно, что у вас там вчера было». Арина внезапно пришла в расчудесное настроение, словно получив отсрочку от проблем и неприятностей. Закончив разговор с сыном, она уже морально подготовленная позвонила матери. «Арина, где ты была? Как ты могла трубку не взять?» Завелась матушка. «Ты понимаешь, что твоя жизнь летит в пропасть? Ты осознаешь, что еще немного, и тебя ждет судьба одинокой, никому не нужной женщины?» «Мам, мы уже об этом говорили». «Да что, мам? Что тебе, мам? Что ты мне говорила? Я знаю, сегодня можно чуть что разводиться. Задерет такая хвост колечком и понеслась гордая и счастливая. Уверенная, что ее все мужики мира сейчас просто на расхват замуж звать будут. А так не бывает. Сколько у меня знакомых воет, что рада бы замуж, да не за кого. Арина! Да, Сашка, конечно, твой самец собаки, но ты тоже хороша. Надо же было бдить, контролировать. С чего ты взяла, что ты лучше меня жизнь знаешь? Я в свои годы имею право о жизни говорить, а ты? Вот упустила мужа, и что теперь?» «Мам, хватит. Даже если ты с секундомером будешь замерять его маршруты и контролировать все, что угодно, если человеку надо, он все равно изменит. Ты знаешь свою жизнь, не спорю, а я знаю свою. И мне муж любой ценой и даром не надо, и в придачу не пригодится. Не найдется другого, не страшно. Буду без мужа, зато целый, понимаешь? Целый, а не разодранный на куски подозрениями, годливостью и неприязнью. Я жить хочу, радоваться этой жизни, доверять тем, кто рядом, а не ломать себя через колено. Это у тебя сейчас такие иллюзии, что можно радоваться, когда одна живешь без мужа. Да что ты. А как же бабушка деда похоронила и жила одна? И счастливой умела быть, и песни пела, когда что-то делала, и радоваться умела. Замуж-то она не вышла. Юлия Петровна только фыркнула. Никогда она этого не понимала. Матери удивлялась, пыталась понять, но нет, так и не поняла. Нет, она не была против, чтобы ее мама замуж вышла. Даже говорила об этом с ней, предлагая посмотреть внимательно на явно заинтересовавшегося соседа. А получив ответ, долго над ним думала, но все равно не смогла принять. «Юлечка, я твоего отца любила. Очень. И никто мне больше не нужен. Мне хорошо. Понимаешь?» У меня есть дети, внуки, есть работа любимая, много чего есть. Вот я и радуюсь тому, что есть, и тому, что у меня было. Я счастлива. По мнению Юлии Петровны, счастливой можно было быть только при выполнении некоторого списка условий. Что-то вроде столбика со строчками, отмеченными галочками. Муж — галочка. Дети — галочка. Квартира, дача, машина — галочка. И так далее. А вот как можно радоваться, когда чего-то из этого списка не хватает, она никак не понимала. Дочь ее и сердила, и расстраивала. Ведь плакать потом к кому прибежит? Правильно, к маме. А чем она сможет Арине помочь? Правильно, ничем. Ах, если бы можно было взять и придумать да воплотить в жизнь самого-самого лучшего мужчину, она бы непременно это сделала, под конвоем бы его к дочке приволокла, а этого Сашку... Самца собаки, ух, как бы отделала бы. Так вот, где его взять-то лучшего? А если нет лучшего, так почему же не оставить того, который есть? И не последить за ним, жестоко пресекая все попытки улизнуть налево-направо. Ей бы лично не лениво было и проконтролировать, и по маковке гулящей настучать, если что. Только дочка уперлась, как осел, и ни в какую. А еще, разумеется, Юлии Петровне досадно было. Явно будут знакомые уточнять, как дела, а ей что сказать? Что Арина развелась? Арине почему-то стали так очевидны мамины мысли, словно кто-то ей на ухо их подсказал. «Мам, ты не расстраивайся. Мне сейчас хорошо, понимаешь? У меня есть сын, есть родители. Так много чего есть. Я просто радуюсь тому, что есть, и тому, что у меня было. Я, оказывается, такая счастливая, мам». Я только сейчас это по-настоящему поняла. Почему несгибаемой Юлии Петровне вдруг захотелось в голос заплакать, она так и не поняла. Может, потому что страшно соскучилась по собственной маме, а сейчас словно весточку от нее получила. Что-то такое, чего сама так и не поняла, но вдруг нежданно-негаданно узнала. «Ладно». Нарочито-сердито выдохнула она, чтобы не показать, что едва сдерживает слезы. «Тёма у нас поживет, раз уж у него такая мать-кукушка, как ты. Ты не поленись. Приезжай в Москву и смени замки в квартире. Вот поспорить могу, что Александр еще заявится. А с ним может и его красотуля припорхать. И еще неизвестно, что к ее крылышкам прилипнет. Фея!» Последнее слово было произнесено с такой непередаваемой интонацией, что Арина расхохоталась и с изумлением обнаружила, что мама смеется вместе с ней. Совет был хорош. Нет, жалко было тратить время на поездку, но это было разумно. Арина быстренько собралась и тут увидела остановившиеся глаза Дрёмы. Огромные, застывшие от ужаса глаза. «Дрёмушка, ты что? Маленькая моя!» Кошка отмерла и кинулась к Арине, жалобно замяукала, заплакала, прижалась к ногам, а потом попыталась влезть в ее сумку. «Ты испугалась, что я тебя брошу?» — догадалась Арина. «Нет, моя хорошая, что ты?» «Нет, не уезжай! Они тоже уехали и не вернулись! Не бросай меня!» Глупость, конечно, кошку с собой тащить. И мне, и ей неудобно будет, — думала Арина, представив, что сейчас должна чувствовать дрема. А с другой стороны, если ее уже бросали, и она панически боится, что я ее тоже оставлю, это же ужас. Нет уж, лучше возьму. Даже если ее укачает и вытошнит, это все равно лучше, чем она тут с ума от страха и отчаяния сходить будет. Именно поэтому через полчаса в сторону Москвы уверенно двигалась машина с Ариной и дремой. Причем кошка была так счастлива, что, не переставая, мурлыкала всю дорогу. Ей было наплевать, куда они едут, и как долго это будет продолжаться, главное, что хозяйка ее не оставила. Арина вошла домой со странным чувством, словно она шагнула во вчерашний день. Привычные предметы на своих местах, обои, которые они с Сашей выбирали вместе, мебель, которую он так старательно собирал, теряя при этом половину шурупов, его тапочек. Почему-то один и на столе. Очень странно. Что тут такое было-то, что у них тапочки летали? Хотя, раз тут была такая сборная компания, хорошо, что сапоги у них над головой не летали. Бодрилась Арина, цитируя сама себе советский мультик про смешного поросенка Фунтика и госпожу Беладонну. Она машинально убрала тапочек, поставила перевернутый стул и покосилась на осторожно принюхивающуюся кошку. «Дремушка, да ты не бойся. У нас вообще-то раньше такого не было. И потом не будет. Это просто ветер такой налетел. А буйный ветер перемен». «Это бывает», — согласилась дрема. Арина уговорила кошку немного побыть одной дома, а сама отправилась покупать новые замки. Слесаря она вызвала, как только получила увесистые коробочки с двумя замками. Так что, когда он пришел, то сразу принялся за работу. «Хозяйка, готово. А это не ваш тапок этажом ниже на подоконнике отдыхает? Смотрю, у вас второй такой же у двери лежит», — поинтересовался любознательный парень, получив деньги за работу. «Нет, не мой», — машинально ответила Арина. «Мужа». Уже после ухода слесаря она спохватилась, что мужа у нее теперь уже нет. «Странно. Мужа нет, а тапки есть. Непорядок». Арина спустилась, забрала потерянный тапок, повертела его в руках, а потом поняла. Саша точно прибудет за одеждой, обувью и прочим. Надо собрать, запаковать все так, чтобы у него не было возможности постоянно ходить сюда. Пробрало ее где-то к окончанию сборов. Все вещи были такие знакомые, словно хорошие друзья. Вот кашемировый свитер, который я Сашке дарила на день рождения. Он ему страшно нравится. Вот дубленка, сколько мы ее выбирали. Вот рубашка. Он ее очень любит. Рубашка пахла Сашкиным одеколоном, и Арина внезапно расплакалась, почти сразу обнаружив перед собой два внимательных зеленых-зеленых глаза. «Ты не думай, это я так. Просто очень трудно прожить 20 лет с человеком, а потом обнаружить, что он так изменился, что с ним больше жить уже нельзя. А я ведь его любила». «Я тоже любила их», — вздохнула кошка. «Очень. Но они уехали и бросили меня умирать. Наверное, это достаточно для того, чтобы больше не любить, да?» Она съежилась на любимой рубашке Александра в несчастный серый комок и сгорбилась от тяжести своей памяти. «Такое у всех бывает, когда память наваливается, и уже нет сил ее удерживать». Арина утешала кошку, кошка утешала Арину. И так понемногу они решили: любовь — это штука такая ценная, что прикладывать ее к недостойным объектам попросту расточительно. Арина собрала все имущество своего супруга в несколько черных огромных мешков для мусора, просто потому что вещей было много, и больше они никуда не поместились. Перевязала мешки скотчем, чтобы случайно что-то не выпало. Расположила их около входной двери и, полив цветы, собралась обратно на дачу. «Знаешь, мы с тобой столько всего полезного сделали, что заслужили вкусную еду и отдых. Правда?» «Вот уж точно», — охотно согласилась дрема, забираясь в переноску. Звонок от свекрови настиг ее уже на даче. «Арина, что происходит? Мы стоим у двери, а ключи не подходят». «И вам добрый день. А вы у какой именно двери стоите?» — поинтересовалась Арина. «Ну как же, у дверей вашей Саши квартиры». «То есть у моей?» «Арина, Вот уж не думала я, что ты такая мелочная. Нам с Галей Саша дал ключи, чтобы мы вещи собрали. Мы пришли, а войти не можем. И не сможете? Доброжелательно просветила их Арина. Я замки сменила. Ты что, с ума сошла? А как нам вещи забрать? А никак, пока я в Москву не приеду. Сашину одежду и все прочее я собрала, так что сразу все и отдам. Да при чем тут одежда? Удивилась свекровь. Мы за телевизором приехали, за техникой. Саша теперь в гостиной живет и девицу свою там поселил. А телевизор нам не отдал. А тот, который у вас, мы ему на 40 лет подарили, так что можем забрать. И музыкальный центр, и... Свекровь воодушевленно перечисляла, что именно она хочет забрать, а Арину неудержимо разбирал смех. Ой, чует мое сердце, что у них там так весело будет. Так весело, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А вслух сказала. «Уважаемая Оксана Борисовна и Галя, с вопросом передачи вам телевизора и всего прочего мы разберемся, как только я вернусь в Москву. Нет, раньше не получится. Нет, если вы приедете ко мне на дачу, ключи я вам не отдам. Нет, и Саше тоже не отдам. И какой-то миксер, который вы хотите забрать, не какой-то, а планетарный. Довольно-таки дорогой. И это мне его на работе дарили, а вовсе не Саше. И кофемашина, получается, тоже моя. Ее на день рождения купили мои родители». Арина удобно расположилась на диване и с неожиданным удовольствием выслушивала все скандальные подвывания и раздраженные высказывания свекрови и заловки. «Ну надо же! Оказывается, на меня одна только мысль о том, что я и с ними развожусь, крайне позитивно вдохновляюще действует. Какое, однако, правильное дело получилось. Прямо хоть благодарность выноси этой самой, как там ее, Эле». А на Арининой даче, выбравшаяся на прогулку дрема, озадачила все местное кошачье общество вопросом, почему домашний налапник мог оказаться на столе. «Думаешь, там кто-то спал? А потом спрыгнул и побежал, чтобы его не застали. А налапник потерял?» — заинтересовалась светло-рыженькая пронырливая Глафира. Кошки напряглись, представив человека, забравшегося на стол, а потом свернувшегося там уютным калачиком. Коллективно обдумали это и покачали головами. «Не, вряд ли. Стол не выдержал бы. От них, конечно, много чего можно ожидать. А вот то, что ожидать от столов, мы все знаем». Здравомыслящий Федор покосился на упитанного полосатость, от которого столы подрагивали и поскрипывали, и решительно отверг такую возможность. «А может, кто-то решил попугать налапником?» — предположил Гнусь. «Скорее кинуть!» — Федор представил и решительно кивнул головой. «Его просто кинули в человека. Наверное, он вел себя хуже кота. Даже хуже скота». Оказалось, разгадка проста. Как всегда.